С этой же целью он по 3 месяца задерживал квартплату и одалживал у соседей по рублю до получки. Благополучно обогнув вазы надолбы, Бурчалкин по-свойски присел на угол стола. — Здравствуй, Янчик, есть дело, — сказал он пониженным голосом. — У меня один нескромный вопрос. Сколько отдадите за картину Николая Пупырева? Пшеничнер вспыхнул, задвигался, но тотчас же слабость в душе подавил и голосом полным безразличия сказал: — Ты еще спроси, что я дам за Иерихонскую трубу? — Где ты ее возьмешь? Где? — Спокойно, Янчик, я знаю где. У меня есть точная широта, долгота и даже номер подъезда. Нужны только деньги, деньги немного, пара сотен. Стасик рассказал все, что знал, утаив широту, долготу и номер подъезда. Маслиновые глазки Пшеничнера забегали, отражая работу коммерческой мысли. «А видишь ли, Стася, — начал он, затуманивши, обращаясь как бы к самому себе. — Разве я спорю? Нет, я не спорю. Дело стоящее. Но в какую эпоху мы живем? Мы живем в эпоху лотерейных билетов. И откуда я знаю, как пройдет твой номер? Я не знаю, как пройдет твой номер. Может быть, автомобиль? А может быть, зубная щетка? А зачем мне зубная щетка, Стася? У меня 3 детей, и каждый ест как инспектор на поминках. — Значит, не рискнешь, — помрачнел Стасик. — Благородства не хватает, понимаю. — А сколько дашь за голубого козла? — 1010 с довеском. — Ты хочешь сказать 18? — Мне как-то ближе 12, — уточнил аккуратный Пшеничнер. — Я вас понял, — сказал Стасик. — Остановимся на 15, будем считать эту цифру исходной. — Исходите из меня, Стася, — сказал Пшеничнер. — У меня Русланчик ходит в музыкальную школу. А вы знаете, что такое музыкальная школа? — Я все знаю, — сказал Стасик, — но не слишком ли дорого цените вы, Русланчик? А что вы думаете? — Очень способный мальчик. — Я тоже. И постараюсь вам это скоро доказать. Стасик вышел на улицу. Возле магазина разнеженно купались в лужице и подробные воробьи. Стасик посмотрел на них и задумался. Истраченные на бегах деньги были последними. Оставалась единственная надежда на старшего брата Романа, человека доброго, но с предрассудками. Сочиняя на ходу жалостную легенду, Стасик побежал в газету «Художественные промыслы», где работал предрассудочный брат. Глава 3. Командировка в Помпею. «Где Белявский? Вы не видели Белявского? Да найдите, что из Белявского!» Деловая и трезвая жизнь газеты «Художественные промыслы» была нарушена внезапным исчезновением рабкора Белявского. Его искали, его спрашивали, его требовали, донимая звонками приемные отделы. «Нету его!» «Что? Сами не знаем. Звоните в 3:30 дня», — отвечали в редакции. Но Белявский был нужен всем до зарезу, и наиболее настырные просители являлись в газету лично. Сотрудники изнемогали от их допросов. Секретарша приемная Милочка охрипла и заговорила крякающим голосом уличного точильщика. Отдел науки и новаторства полным составом отсиживался в уборной. По комнатам бродил угрюмый изобретатель утюга на жидком топливе и требовал все того же Белявского. Чем только не занимаются люди в большом городе. Служат в Мимансе, скрещивают бумажные цветы, адаптируют сказки Пушкина, продают камушки для аквариумов, пишут рефераты о себестоимости отстрела страусов для условий Южного Урала или зарабатывают на хлеб-соль рекламными афоризмами типа «надувная лодка – лучший подарок молодоженам». Внештатный сотрудник художественных промыслов Белявский был 40-летним представительным трепачом. В этом и заключалась его профессия. В жизни он придерживался только одного принципа — все обещать, ни в чем не отказывать и ничего из обещанного не делать. «Вам квартиру?» — исхлопочу. «Да, в центре, только окна будут на север». «Прописать дядю из Саранска, а племянницу устроить в консерваторию? Подумаешь, делов-то». Эта безотказность и создавала ему репутацию человека, который все может, благодаря чему он действительно кое-что мог.